Гуру. Та степень могущества духа, которой хочет достигнуть дерзающее сердце, возможна только для духов очень высоких. Факиры кое-что могут, но, имея весьма ограниченное сознание, дальше жалких фокусов не идут. Медиумы тоже проникают в мир тонкий и могут легко выделяться, но обычно становятся жертвами сил темных. Путь Агни-йоги ведет тропою овладения Агни и прежде всего в самом себе. Путь этот пролегает в каждодневности и заключается в утверждении всех качеств духа, необходимых для овладения психической энергией. Именно в качествах проявляется степень овладения огнем. А качества выявляются в жизни обычной. Трудно в обычности утверждать необычное.